Он резко наклонился, разжал руку, и на его ладони лежал маленький синий кристалл. «Ангихор!» – пробормотала я, почувствовав, как сжалось в тиски горло. «Ангихор», – повторил он. «Да, это мой Ангихор. Когда будешь готова, позови меня. Подай знак, и я приведу под знамена Кромондов войска. Не только псы короля пойдут за тобой, Лайны. Слишком многие остались верны истинной династии. Слишком многие недовольны новой властью. Кемир – это адова смесь, к которой стоит лишь поднести спичку. И эта спичка... Ты и есть наша спичка, Лайны. И вспыхнет пламя, и они погибнут. Все, кто предал хранителей нашей земли!» Наконец он ушел, а я осталась. Лежала оглушенная, обездвиженная его словами. Пыталась размышлять, но думалось плохо, пока, наконец, не услышала уверенные шаги еще одного посетителя. Полупрозрачный полог тишины раздвинулся, пропуская Арлорда Хааса. «Этар, он пришел меня навестить. Но после разговора с Ольфилдом я осознала, насколько огромна пропасть между нами. Плевать на несовместимость, что так тревожило Арлорда. Ведь он предан Тирингам, а я беглая внучка старого короля, спасенная двумя лучниками и придворным магом, который отдал жизнь, чтобы сохранить мою тайну. Лайны!» Этар шагнул к моей кровати, пока я в смятении пыталась натянуть одеяло выше, до самого подбородка, словно оно могло спасти меня от проблем. Но тут Этар сгробастал меня со всем белым платьем и одеялом, поднял, прижал к себе, сел со мной на кровать, не собираясь отпускать. «Лайны, девочка моя!» Мужчина зарылся лицом в мои волосы, пока я, растеряв слова и мысли, прислушивалась к судорожному биению своего сердца. Или же это его сердце? Как разобрать, когда, казалось, они стучали в унисон? «Ты не представляешь», — произнес Этар. «Боги, какой сложной была та битва! Ведь каждую секунду, каждый миг я понимал, что могу потерять тебя. Знал, что ты где-то на стенах, и в ту сторону нацелены пушки. Каждый выстрел, Лайны!» — застонал он. Я выпутала руку из кокона одеял и осторожно погладила победителя и защитника Хольберга по голове. «Этар, я... Ты же видишь, я выжила. С твоей помощью. Ты ведь спас город и меня тоже». Ничего не ответил. Переместил, перехватил меня, и теперь я оказалась прижата к его ключице, а он коснулся губами моего виска, замер, вдыхая мой запах. «Я должен уехать», — неожиданно произнес он. «Очень скоро. Вернее, меня уже ждут. Мне не хочется оставлять тебя, но должен. Я вернусь, Лайны, к тебе, если ты...» Замолчал. «Что я?» «Если ты захочешь меня видеть». «Как я? Разве я могу не захотеть тебя видеть?» Переспросила у него, пытаясь понять, как смогу жить без его объятий. До этого жила и ничего, а теперь привыкла. Быстро, за считанные секунды. «Лайны», вздохнул он. «Ведь все дело в нашей несовместимости», — обреченно произнесла я. «Мы несовместимы, как огонь и вода, как весенние ростки и жестокие заморозки, как внучка старого короля и Арлорд Хаас, верный слуга нового». «Да». «Расскажи», — попросила у него. «Я сильная, смогу выдержать все, все, Этар, женщины Кемира, они...» «Они не способны выносить наших детей», — произнес он резко. «Могут зачать, но умирают с младенцами в утробе. Да, Лайны, да, не отворачивайся. Прошу, не отвергай меня. Побудь со мной еще немного. Побудь моей». Замолчал, сжимая меня все сильнее, делая больно. Я молчала, прогоняя мысли и чувства, прислушиваясь к быстрому биению его сердца. «Знаю, будешь ненавидеть, но сперва выслушай, затем можешь судить». «Кто я такая, чтобы судить вас?» — прошептала я в ответ, но он не расслышал. переложил меня на кровать, хотя я издала протестующий стон, пересел на стул, отдалился от меня в угоду уродливой пропасти, раскинувшейся между нами. «Хотел бы я забыть», — произнес Этар, «но вспоминаю каждый раз, когда думаю о тебе, ведь я постоянно думаю о тебе, Лайне». Кромунды решили выгнать нас из Кемира после того, как узнали, что наши дети убивают их женщин, а еще из-за того, что мой отец и его маги ищут решение этой проблемы. Качнул головой. Темные волосы, смуглое, загорелое лицо, красивый, вернее, идеальный, но такой далекий, из другого мира, в котором светят два солнца. Наше племя вымирает, Лайне. С каждым годом орлордов становится все меньше. Боги забирают стариков, мужчины погибают в битвах за Кемир. Почти все наши женщины бесплодны. Я не знаю, почему так произошло. Видимо, проклятие Кемира. «Проклятие Кемира», — пробормотала я. «О, да. Но прокляты не только вы. Мы тоже не сказать, что счастливы». «За что тебя наказали? Это Архаас». «Оккультная печать, замок на крыльях. Это ведь имеет отношение к тому, что ты сказал? Решение проблемы. Как именно вы пытаетесь ее решить? Магические ритуалы и опытах на женщинах Кемира в тщетных попытках? Да, Лайне, да! Рабыни и нищенки, подобранные на улицах. Я узнал об этом от брата, потому что отец и великий жрец скрывали от меня правду. Раскидал охрану, выпустил девушек». Вернее, спрятал их так далеко, что их уже не найдут. «Мой отец», — Этар усмехнулся, — «слегка разгневался». «И что теперь?» — спросила у него. «Боги, как же все сложно. Ты уехал, а они продолжат опыты над кемирками?» «Я сделал все, что мог. Мой брат скоро станет верховным вождем племени. Отец стар». И, скорее всего, после осеннего конвента Роган возглавит племя. Брат запретит опыты. Но тогда ваше племя вымрет. Да, если что-то не изменится. Ведь должен быть какой-то выход. Выхода нет, Лайны, сказал Этар, склонясь надо мной. А вот для тебя ты должна держаться подальше от любого... От любого мужчины из нашего племени. Не позволяй никому подходить к тебе. Только мне. Только тебе? Ты будешь моей. Я? Когда захочешь детей, ты их родишь, но не от меня. Что? Изумленно прошептала в сузившиеся зрачки черных глаз, пытаясь понять то, что он сказал. Ты их родишь от другого. Я готов пойти на эту жертву ради тебя. Когда поняла, залепила ему пощечину. «Убирайся», — приказала ему. «Сейчас же! Твои дети тоже будут не от меня, а мои не от тебя. Катись на свою войну, Этархаас, и больше никогда, никогда не подходи ко мне!» Зажмурилась, желая, чтоб он провалился сквозь землю. Или же, как жаль, что я еще не умею открывать порталы. Лайны. Голос полной тревоги. Голос полный волнения. Довольный голос. Я рад, что ты так отреагировала. Ты не представляешь, насколько эта мысль мучила и изводила меня, грызла изнутри. Я и не знал, что хуже. Что ты прогонишь меня, возмутившись из-за моих слов, или же согласишься. «Дурак», — сказала ему. Открыла глаза, увидела довольное лицо. «Дурак», — радостно согласился генерал-губернатор. Бесцеремонно подхватил меня и вновь посадил к себе на колени. Попыталась было сопротивляться, но то ли сил не хватило, то ли желания... Замерла на его руках, задрожала, когда он принялся покрывать поцелуями мое лицо. «Девочка моя, это было самое сложное. Если сможешь смириться с тем, кто я есть, если сможешь это пережить, вернее, жить с этим, то, клянусь, я сделаю тебя счастливым». «Этар», — уже не слушал. Наш первый поцелуй нежно коснулся моих губ, и я потянулась к нему навстречу. «Этар», — произнесла я, когда он все же отпустил меня. «Не могу без тебя, Лайне», — признался мне. «Ты мой воздух, ты моя вода, все, что мне нужно в этом мире. Прошу тебя, дождись. 2-3 недели, быть может, месяц. И вот тогда, обещаю, я больше тебя не оставлю». Он ушел, получив мое обещание, но... Этар не знал всей правды. Я попросту не смогла ему сказать. Его тайна оказалась серьезной, но и моя ей подстать. Сможет ли он принять то, что я внучка старого короля, врага династии Тирингов, если я приму то, что у нас никогда не будет детей? Как же все сложно. Додумать не успела, потому что под пологом появилась тетя Чарити, принесла домашнюю выпечку и пожелание скорейшего выздоровления от слуг, а еще ворох новостей из приходящего в себя после нападения кочевников Хольберга.